Разрушение неудержимо ускорилось за последние 10-15 лет, как это произошло и во всех других коммунистических странах. Эта система была в действительности раковой опухолью нашего времени. Она породила особый тип, породу крыс, которая могла процветать лишь благодаря коррупции и разрушению, и показала себя неспособной создавать что-либо новое или хотя бы сохранить то, что ей досталось. Ее власть покоилась на доносах и предательстве. Эта порода могла жить лишь прошлым, не умея его сохранить, и в каждой стране, где господствовала, она разрушила ее сущность, обворовывая от имени государства само государство. Ветер освобождения веет по Европе. Несмотря на все трудности, которые принесет с собой восстановление нашего измученного континента, нельзя прежде всего забывать радоваться новому времени. Россия. Август 1998. Публикуемые ниже последние страницы воспоминаний предназначались для английского издания моей книги. Я сочла возможным воспроизвести их и здесь в качестве послесловия к долгожданному русскому изданию и как признание в любви моим русским читателям. В течение нескольких послевоенных лет все наши силы поглощала перестройка Йоганнесберга. Это требовало строгой экономии в расходах, однако ничто не могло обуздать страсть Павла к путешествиям. В этом смысле он был настоящий кочевник. Мы объездили всю Западную Европу на маленьких спортивных автомобилях, но когда появился новый Porsche, Павел стал принимать участие в крупных ралли и автогонках. Например, в итальянском Миглия, Пан Американо, Рим-Льеш, Рим и других. Он оказался чрезвычайно талантливым гонщиком и, наконец-то, после 8 лет войны и вынужденного самоограничения, смог дать волю своему увлечению. Я прекрасно это понимала, и мне не оставалось ничего другого, как разделить вечно сдерживаемую и подавляемую тревогу жен других гонщиков, столь непохожую на шумный восторг друзей, тиффози и, в особенности, подруг. Выдерживать это напряжение было нелегко, и я даже всерьез подумывала о том, чтобы подсыпать в карбюратор сахару. Предприятие само по себе крайне рискованное. Мотор в таком случае должен был забарахлить, но это могло случиться на вираже, и потому я отказалась от подобных мыслей. К тому же одна из жен осуществила этот план. Ярости ее рассвирепевшего мужа не было предела. Впрочем, во всем этом было немало радостных и счастливых моментов, которые доставляли нам частые встречи с друзьями. Вскоре наша жизнь получила новый импульс. Павла назначили председателем немецкого автомобильного клуба, затем председателем Международного спортивного комитета и, наконец, президентом ФИА, Международной федерации со штаб-квартирой в Париже. Он был избран на этот пост значительным большинством голосов, которые составили делегаты от всех испаноязычных стран из уважения к его испанским предкам и от всех восточноевропейских коммунистических государств, строго следовавших указаниям представителя Советской России профессора Афанасьева. Однажды я спросила его, почему он поддержал Павла, и профессор ответил: «Мы входим во все международные организации, и ваш муж единственный, кто предупреждает нас заранее о том, что наши предложения не будут приняты, а затем спрашивает меня, каким образом сформулировать этот отказ, чтобы он не причинил нам ущерб дома. Другие руководители организации никогда не принимают в расчет наше положение и не выказывают подобного такта». Конгрессы организации проходили по всему миру, и таким образом мы побывали в Японии, Бразилии, Египте, на Ближнем Востоке, во всех странах Западной Европы, в Индии, Таиланде, Бирме, Австралии, Америке. В Йоганнесберге нас посетил будущий шах Ирана, школьный товарищ Павла. Вскоре мы были приглашены и на церемонию коронации шаха в Персеполь. В самое короткое время Иран превратился в образец стремительно развивающейся страны, однако впоследствии сомнительные интересы враждующих сил погубили этого верного союзника Запада, который был надежным оплотом против исламского экстремизма. Эти путешествия по всему миру, потрясающие по своему разнообразию, позволяли нам общаться с представителями федерации в каждой стране. Пока Павел проводил свои совещания, я посещала местное отделение Красного Креста, с которым была тесно связана еще со времен Второй мировой войны. Кроме того, я могла заниматься живописью и литературой. В итоге появилось несколько моих книг. А по вечерам мы вместе с нашими коллегами знакомились со страной пребывания и с разнообразными ее достопримечательностями. Помню, как в Японии гейши прям-таки роились вокруг делегата из Польши, чей толстый живот казался им верным знаком состоятельности. Он очень смущался, но ему было приятно их внимание. Эти встречи не раз предоставляли мне возможность для неспешных бесед и с советскими делегатами. С бывшим морским офицером, например, крупным инженером, возглавлявшим институт, где училось 20 тысяч студентов. Эти конфиденциальные разговоры позволили нам лучше понять положение за железным занавесом, феномен внутренней миграции, очень похожий на то, что имело место в Германии при нацистах. Отец не верил мне, когда я говорила, что